Молодому художнику Тимотео де Лавитте было около 30 лет. Рафаэль догадался, что это приятель его учителя. Оба они, пройдя учение у отца Рафаэля, совершенствовались потом у Франческо Франча в Болонье и остались там работать. Здесь оба художника постигли прекрасное, благородное искусство гармонического сочетания ярких, хотя и холодных красок. И этому искусству должен был в свою очередь научиться у них сын человека, давшего им когда-то первые уроки в своей скромной урбинской мастерской. Тимотео тепло заговорил: «Знаю нескладную жизнь Рафаэлла, но он — сын мессера Джованни Санти, и ему не пристало уныние. Он, как художник, угадавший свое призвание еще с детских лет, должен быть выше мелких дрязг и верить в будущие успехи, а мы ему поможем». Бодрый голос был подобен целебному бальзаму. Рафаэль всю жизнь помнил этот счастливый день встречи с Тимотео де Лавитте.